Ригден. Печально то, что большинство людей даже не задаются вопросом, а почему культивируется именно такая материальная направленность? Почему на пиар этих идей не жалеют денег, покупая необходимые авторитетные мнения известных на весь мир людей? Почему эти идеи крутятся вокруг ублажения любимого тела, создания вокруг себя комфорта и эгоистичного мирка себялюбца? Ответ прост. Чтобы человек подражал этому поведению, тратил время и силы своей жизни, грубо говоря, на банан повкуснее, да чтобы при этом еще и шерстка его лоснилась и блестела. Однако, как в любом обмане, никто не рассказывает, какие последствия ожидают человека потом, когда он свою жизнь растратит, как глупая обезьяна, на поиски вкусного банана, а его любимое тело просто, как и любое животное, умрет. А вот он, как личность, не уйдет от своих страданий, и ему слишком дорого придется заплатить за впустую прожитую жизнь. А что такое ежедневная духовная работа над собой? Это в первую очередь привычка контролировать свои мысли, а не осуждать чужие. Человек, как правило, часто замечает проявление животного начала в другом человеке, но не утруждает себя столь зорким вниманием к самому себе, не пытается разобраться в своих реакциях на внешние и внутренние провокации животного начала, не считает необходимым усиленно работать над собой в каждом дне. Только изменяя себя внутренне, работая над собой, можно понять реальные процессы видимого и невидимого миров, осознанно идти по духовному пути. Иначе говоря, внутренние перемены должны быть прежде всего в самом человеке. В этом смысл его духовного развития. Остальное все – второстепенно. За телом, как за любой машиной, безусловно, надо следить, но лишь для того, чтобы доехать до цели, не более того. Нужно знать и не терять из виду истинную цель своей жизни, которая заключается в духовном освобождении. Это самое важное для любого человека. Когда человек начинает познавать себя, он начинает познавать и многосложность своей структуры и ее предназначения. Можно сказать, что все способствует тому, чтобы человек сделал свой осознанный выбор, стал новым духовным существом. В этом преобразовании немаловажную роль играют его четыре основные сущности. Анастасия. Да, у разных народов мира имеются достаточно богатые сведения, запечатленные в различных ритуалах, мистических практиках, священных преданиях, касательно четырех сущностей и духовного центра. Кстати говоря, согласно различным сказаниям, каждый народ располагал эти четыре сущности с ориентированием передней сущности на определенную часть света. Не могли бы вы пояснить читателям этот момент? Почему у людей, населявших разные уголки земного шара, было свое понимание такой ориентации? Ригден. Если говорить в целом, то ориентация по сторонам света этих сущностей, присвоение им того или иного цвета и так далее, зависели от местных традиционных предпочтений, обычаев, общих верований того или иного народа, которые складывались на протяжении веков на основании священных сказаний их предков. Например, юг у тех же китайцев считался наиболее почетной стороной света, поэтому в сторону юга они располагали символы, соответствующие передней сущности. Для шаманов северных народов Сибири главным направлением во время исполнения ритуалов, куда они обращали свое лицо, переднюю сущность, как правило, был север. А вот для шаманов южных, восточных народов Азии – юг, либо восток. Для индейцев Мезоамерики главной стороной света считался либо восток, либо запад, в зависимости от местных традиций тех или иных племен. В общем, куда человек традиционно поворачивается лицом, исполняя духовную практику, религиозный ритуал, обряд и так далее, там и его передняя сущность. Конечно же, читая мифологию, нужно понимать, где народный фольклор, а где реальные знания, потому что со временем добавлялось много наносного, путанного от человеческого ума, в основном вследствие буквального понимания ассоциативных примеров. Но тем не менее, и сегодня можно найти достаточно много интересных упоминаний, в том числе и касательно тайных знаний о четырех сущностях человека. Анастасия, подобные знания можно отыскать в тотемических истоках, мифологических представлениях народов Европы, Азии, Африки, Америки. Ригден, совершенно верно. В большинстве случаев малые народы, проживающие на тех или иных континентах, вследствие своей достаточно длительной изолированности от контактов с представителями цивилизованного общества из-за неблагоприятных климатических условий или недоступности для путешественников мест их проживания, смогли сохранить знания своих предков. Это в некотором смысле их спасло, так как цивилизация не имела представления о существовании этих народов и их культур. Соответственно, их уникальные знания не были тотально уничтожены огнем и мечом очередной новой, господствующей в мировой цивилизации религии, как это произошло с древними знаниями других народов. Анастасия. Да уж, как говорится, нет худа без добра. Зато теперь есть прекрасная возможность сравнить, что было когда-то и что есть сейчас, и задаться вопросом, почему представители всех современных религий утверждают, что духовные знания есть только у них и больше ни у кого на свете. Если объективно подойти к этому вопросу и разобраться в нем в состоянии расширенного восприятия мира, то станет очевидным, что знания-то везде были одни и те же, только люди придали им разную форму и назвали их своими. Ведь всякое обновленное духовное учение, по сути, формировалась с учетом основных тайных знаний, которые давались в прошлом разным народам. И лишь когда жрецы переделывали это учение и облекали его в форму главенствующей религии, вот тогда и изменялась идеология. По сути, они сужали народам мировосприятие, вплоть до провоцирования в массах фанатизма, бездумного уничтожения наследия их предков, всего того, что не соответствовало канонам новой религии. Ригден, безусловно, но что я хочу отметить? Несмотря на такую работу жречества по уничтожению духовного наследия разных народов, внушению новым поколениям, что все прежние верования есть вера отступничества и ересь, базовые знания о четырех сущностях присутствуют в тайнознании практически всех нынешних мировых религий. Это можно проследить по косвенным признакам того, что предлагается сейчас массам в учении, философии, идеологии той или иной религии. Надо понимать, что жрецы любой религии будут навязывать массам лишь то, что им выгодно, что будет укреплять их власть среди людей, а не те знания, которые их предшественники сами когда-то заимствовали у других популярных религий. Тем более среди масс жрецы никогда не будут распространять изначальное духовное учение, независимо ведущее человека к духовному освобождению. Но на основе привлекательных духовных зерен этого учения они и формируют те или иные религии. При формировании самой религии как института власти многое переделывается в изначальном учении и изменяется в угоду религиозной власти жрецов. Например, возьмем буддизм. На первый взгляд, читая общую философию буддизма, кажется, что эта мировая религия делает акцент именно на самостоятельном познании человеком мира и себя. Ведь в ней представлены для масс самые различные практики, ведущие к просветлению, которые, к слову сказать, были сформированы на основе знаний других более древних религий Индии. Но это ощущение продолжается, пока ты не сталкиваешься с реалиями сегодняшнего дня в этой религии, а также со жреческой структурой данной мировой религии. Если человек не отличает духовное начало от своего животного начала, если не видит подмены от животного разума, ему трудно понять, в чем скрывается подвох. И существенная разница между первоначальным учением того же Будды и религией буддизма, которая это учение, так сказать, присвоила. Так вот, о четырех сущностях человека упоминается и в общеиндийской сакральной традиции, и в буддийской религиозной трактовке учения Будды. К высшим знаниям в религиозных учениях о медитативных практиках в индуизме и буддизме относятся обретение интуитивного знания, сверхсознание. На санскрите – в русской транскрипции звучит как «абхиджня» — познание мира через особое измененное состояние сознания, состояние целостности, объединения, самадхи. Обретение интуитивного знания трактуется как постижение истины единства мира, достижение тождества пяти категорий: ясновидение, яснослышание, обладание сверхъестественными способностями, чтение чужих мыслей, памяти о прошлых жизнях. Упоминается, что совершенный человек способен влиять на этот материальный мир вплоть до седьмого измерения. Или, как записано в древнеиндийских трактатах, вплоть до небес Брахмы, ведь путь на небеса Брахмы начинается с отрешения от привязанности к шести мирам страстей, колеса бытия. Анастасия. По сути, в этом тождестве пяти категорий излагается итог работы с четырьмя основными сущностями и центром, личностью. Собственно говоря, рассматривается результат определенного этапа духовной работы человека, когда эти сущности уже находятся под его контролем, а человек приближается к состоянию выхода из шести измерений.